Шляпа. Всегда на столбовой дороге мне преграждали жизни путь вот эти бешеные ноги, вот эта бешеная грудь. Пошли последние этапы, уже недолго ждать конца, а мне навстречу только шляпы, и нет ни одного лица.